Мы можем ему помешать? Ах, если бы так! Идемте скорее! Остановим его! Мы вырвем у него из рук револьвер! Алик побежал, за ним Ара, несколько сзади Лобысевич Тронецкий и Синегуб. Лотосов зажег огни мотора и тихо ехал, освещая мокрое грязное шоссе. Справа тянулся забор, слева шумели сосны. Они возникали в лучах автомобильных фонарей красными стволами и потом пропадали. Дорога сначала поднималась, потом пошла ровно. За группами голых деревьев показались высокие постройки скаковых трибун. Днем там шел спешный ремонт, и остались кучи щебня и песка, темные решета и бочонки. «Вот он!» — воскликнул Синегуб, указывая на лежащего на куче песка человека. Ара вцепилась в руку Алика. Синегуб споткнулся о доску и едва не упал. «Нет, не он. Это сторож или рабочий», — сказал Лобысевич. «Осветите огнем, дайте фонарик», — бормотала Ара и вся тряслась. Лежащий зашевелился и сел. Он оказался стариком в сваленной шапке и лохмотьях. При виде идущих к нему он поднялся и, шатаясь, пошел к постройкам. «Где же искать?» — сказал Синегуб. «Нигде не видно скамеек». «А почему вы думаете, что он на скамейке?» — спросил Лобысевич Тронецкий. «Разве он не может быть у дерева?» «Под деревом. Разойдемся цепью, осмотрим лес». Ара шла, не расставаясь с Аликом. Маленькие туфли тонули в мокром мху и старых листьях. От лунного света все казалось таинственным, страшным. Лотосов направлял на лес фонари мотора, и сосны сияли, как красные леденцы. Лес был пуст. Обошли оба лесных острова, спустились к озеру. Нигде никого. «Что же это значит?» — сказал Алик, и в его голосе зазвучала жесткая нота раздражения. «Не может быть, чтобы он не туда попал!» «Просто совсем не пришел», — едко сказал Лобысевич Тронецкий. «Мальчик со смыслом! Ищи ветра в поле!» «Никогда Светик так не поступит!» — возмутилась Ара, но в ее голосе не было уверенности. Минуту тому назад она молилась, чтобы ничего не было, и Светик остался жив. Сейчас была разочарована, что не нашла его трупа. «Мы плохо искали», — сказала она. «Не иголка. Видно далеко», — сказал Лобысевич Тронецкий. «Не то, что убитого человека нашли. Зайца и того не пропустили бы». «Значит, не там искали», — сказал Алик. «Выстрела не было слышно», — сказал Лобысевич Тронецкий. «Вот так здравствуйте, пожалуйста», — проговорил вдруг успокоившийся Синегуб. «Остались мы в дураках. Стоило волноваться. Графине траур покупать». «Он идет, графине», — насмешливо сказал Лобысевич Тронецкий. «Графиня может носить его, как траур по разбитому идеалу». «Что же, господа, по домам?» — сказал Синегуб. «Попросим его превосходительство развести нас». «Постойте, господа», — сказала Ара. «Заедем в гостиницу, там спросим, уехал или нет, где он? Может быть, лежит больной?» «Медвежья болезнь одолела», — сказал Лобысевич Тронецкий и умолк под гневным взглядом графини. Луна по-прежнему светила над темными гущами Булонского леса, пахла весенней сыростью, зарождающейся почкой,